Морская царевна. Глава первая. Дом, где я поселился, стоял над скалою, почти отвесный. Наверху росли сосны, молчаливые и недвижные. И лишь в бурю казалось, что они стонут глухо, и тогда ветви их склонялись, изнемогая. А внизу было зеленое море. Во время прилива от моего дома до моря было не более 5 сажен. Я жил во втором этаже, а в первом жили мои хозяйки, мать и дочь. Матери было лет 70, а дочери лет 50. Обе были бородаты. Хозяйская дочь напивалась каждый день, и тогда обычно она подымалась наверх и беседовала со мною, утомляя меня странными рассказами. Старуха уверяла, что она внучка одного знатного и богатого человека, но злые интриганы отняли у нее наследство и титул. Трудно было понять, о чем она говорит. Иногда старуха спрашивала у меня: «Не боюсь ли я чего-нибудь?» «Не надо бояться», — говорила она, странно посмеиваясь. «Не надо бояться, сударь. У нас здесь тихо и мирно. Правда, изредка бывают ссоры, но все скоро кончается по-хорошему. Рыбаки, знаете ли, народ вспыльчивый, но добродушный, в конце концов. Уверяю вас». Я не боялся рыбаков, но старуха внушила мне странную робость. Когда я, возвращаясь вечером домой, находил ее пьяной на лестнице, и она хватала меня за рукав, бормоча что-то несвязное, у меня мучительно сжималось сердце. И, войдя к себе в комнату, я дрожащей рукой зажигал свечу, страшась темноты. Итак, я жил на берегу моря. По правде сказать, я очень тосковал в те дни. Порою мне казалось, что у меня нет души, что лишь какие-то бледные и слепые цветы живут во мне, благоухая, расцветая и увядая. А того, что свойственно людям, понимание и сознание, во мне нет. Я жил, как тростник, колеблемый ветром, вдыхая морскую влагу, греясь на солнце и не смея оторваться от этого илистого берега. Это было мучительно и сладко. Но пришел час, и все переменилось во мне. Однажды во время прилива я пошел на пляж, где было казино, и по воскресеньям играл маленький оркестр. Я сел на берегу и стал смотреть на купающихся. Из кабинки вышел толстый человек с тройною складкою на шее. На нем был полосатый пеньюар. Толстяк тяжело дышал, осторожно наступая на гравий. Потом вышли двое юнцов лет по 17. Они были в черном трико, и я с удовольствием смотрел на их сильные упругие ноги и на смуглые плечи. Пожилые дамы в просторных купальных костюмах, спокойные и равнодушные. Худенькие девушки, слегка смущенные наготою и взволнованные соленым морским ветром. Мальчики и девочки, то шаловливые, то робкие. Мне нравилась эта пестрая толпа среди белых фалес. Я решил купаться. Когда я, надев трико, выходил из кабинки, пара зеленовато-серых глаз встретились с моими глазами, и чья-то стройная фигура, закутанная в пеньюар, скользнула мимо меня и скрылась в толпе. Мне показалось, что где-то я видел эти морские глаза. Купаясь и плавая, я время от времени смотрел на женщин, которые вереницей стояли вдоль канатов, забавно приседая в воде, жеманничая и громко вскрикивая, когда волна, увенчанная седыми кудрями, обрушивалась на них и покрывала их голову своим зеленым плащом. Среди этих женщин не было той, чьи глаза встретились с моими, когда я был на берегу. Наконец я увидел ее. Она проплыла мимо меня совсем близко, гибкая и скользкая, как рыба. Я видел прядь рыжих волос, выбившихся из-под чепчика, линию шеи и руку, нежную и тонкую. Потом, после купания, когда я шел по мосткам в кабину, я опять увидел зеленоглазую незнакомку. Она лежала на берегу одна, и мне было приятно, что никого нет около нее. Я улыбнулся и прошептал: «Морская царевна!» В тот день и небо, и море, и фалезы — все было прекрасно. И за обедом я обедал не дома, а в пансионе госпожи Морис. Соседи мои казались мне приятными. С одним из них я даже разговорился, чего раньше не случалось. Это был поляк Дробовский, молодой человек лет 27. Мне не было с ним скучно, но его чрезмерная любезность и непонятные пустые глаза несколько смущали меня. После обеда он пошел меня проводить. Какие у него были странные жесты и поступь! Всегда казалось, что он слегка танцует. Он подымался на цыпочки и прижимал руки к груди. Я спросил его, не знает ли он рыжеволосой дамы с зелеными глазами. Он как будто бы испугался моего вопроса и, смутившись, забормотал: «Нет, нет, я не знаю ее. Уверяю вас. Правда, я догадываюсь, о ком вы говорите. Я заметил эту даму, но, право, я не знаком с нею». «Ах, да!» — воскликнул он, продолжая прерванный разговор. «Вы сказали о славянской душе. Это верно. Мы очень порочны и ленивы. Это верно. Но согласитесь, что здесь, на Западе, у всех какие-то опустошенные сердца. И у этих французов нет сердечного опыта, какой есть у славян. Мы все исполнены предчувствий и томлений». «А как вы думаете?» — спросил я. «Эта дама, она русская?» Он совсем смутился. «Не знаю, не знаю», — сказал он, отвертываясь и краснея. Мы простились и разошлись по домам. На лестнице меня ждала старуха с фонарем, пьяная и страшная, как всегда. Она гримасничала и смеялась без причины, провожая меня в мою комнату. Просунув голову в дверь, она по обыкновению сказала что-то непонятное. «Да благословит вас Господь, сударь! Пожалуйста, спите спокойно и ничего не бойтесь. Если вам приснится морская женщина, помяните святого Сульпиция или Деву Марию, и ничего худого не будет. Не бойтесь, не бойтесь, сударь!» «Какая морская женщина?» — сказал я с досадой. «Ах, она приходит иногда!» — опять рассмеялась старуха, широко открыв свой черный рот. «Иные называют ее морской принцессой. Но вы, сударь, не бойтесь. И если она придет, тогда... тогда... не целуйте ее, сударь. У нее губы отравлены». И она застучала деревянными башмаками, спускаясь по лестнице.